А уж когда от нас отлетела Испания, да еще и с разгромным счетом и моим хет-триком, то в европейской прессе в унисон зазвучали слова о том, что с участниками финала все ясно. Франция, СССР. Только так и никак иначе. В главной матче должны сойтись лучшие команды континента, ведомые лучшими игроками мирового футбола. Так написали о нас в «Франс-футболе». Притом автором этого материала был никто иной, как Жак Феррон, главный редактор этого самого авторитетного футбольного издания в мире, которое вообще-то проводило голосование на золотой мяч. Учитывая мое высокое место в голосовании в прошлом году, можно было подумать, что месье Феррон стал моим этаким персональным поклонником. Впрочем, остальные французские газеты не отставали. «Эль Куипи» вслед за «Франс Футбол» тоже пела нам дифирамбы. Правда, в отличие от своих коллег, которые писали исключительно о футболе, эти уделили внимание еще и политике, а именно нашему бойкоту Олимпиады в Лос-Анджелесе. Притом заход на два больших абзаца о том, какой Советский Союз бяка-бука был шедевральным. Ах, как жаль, что молодой талант Ярослава Сергеева не сможет блеснуть на Олимпиаде. А все дело в том, что... И далее исключительно про плохих коммунистов. Но больше всего отличилась «Эль Хуманит», ежедневная газета французской коммунистической партии. Даже и не знал, что такая существует, и она легальна. Официальный печатный орган французских коммунистов чуть ли не целый номер посвятил нашей команде, тому, как социалистический строй помогает гармонично развиваться и спортсменам, и тому, как здорово устроен в соц странах, не то что на загнивающем Западе. И возвращаясь к нашей тренировке в Булонском лесу, можно сказать, что вся эта патока в прессе в том числе стала причиной того, что мы немного, примерно на час, задержались в парке. И большую часть этого времени я занимался тем, что улыбался, жал руки, фотографировался и раздавал автографы. Под конец этого общения с французскими любителями футбола у меня уже скулы заныли от постоянных улыбок. А вот кто не улыбался, так это администраторы команды с одинаковыми прическами и сотрудники советского посольства. Само собой, настоящее место работы этих суровых парней был один страшный советский комитет. Один из них, с традиционной русской фамилией Иванов, все время был рядом со мной. Наверное, у него было персональное задание – оберегать главную надежду советского футбола, чтобы с ней не случилось. Казалось, что еще чуть-чуть и Иванов кинется, например, на вон ту французскую студентку, которая подала мне на подпись альбом наклеек Панини. Я даже не знал, что они есть уже сейчас. В этом альбоме наша команда была полностью собрана. Само собой, что подписался я как раз на развороте со сборной СССР. И что-то мне подсказывало, что девица явно была не против продолжить знакомство в неформальной обстановке. Вот ей-богу. Но Иванов остудил ее пыл. Интересно, я прав, и мне готовилась медовая ловушка? Или это просто совпадение и моя легкая паранойя? Ну а после Булонского леса, пусть и с легким опозданием, у нас началась официальная программа. И первым пунктом в ней стало посещение знаменитого аэродрома Ле Бурже, где располагался один из мемориалов легендарному полку Нормандия Ниман. Помимо возложения цветов и еще одной автограф-сессии, мы там еще и пообщались с ветеранами этого полка, которые воевали у нас. Таких, на удивление, оказалось достаточно много. И часть из них даже говорила, вернее пытался, с нами по-русски. Мне это даже понравилось. Крепкие французские деды были искренне нам рады. Видать, советская сборная напомнила им о молодости, которая хоть и пришлась на войну, но все равно, это лучшая пора в жизни. Потом мы вернулись в Париж, нам провели экскурсию по Лувру, очень короткую, надо сказать, а закончили мы культурную программу в советском посольстве, где приняли участие в вечере франко-советской дружбы. Политики на нем, кстати, был самый минимум. В общем, мы хорошо провели время в Париже и поехали в Лион, туда, где и будет наш полуфинальный матч с датчанами. Пока мы творили историю на французских полях, а как ни крути, полуфинал — это уже достижение, матча за третье место на Евро нет, так что у нас есть бронза, чемпионат Союза шел своим чередом. И если на Евро у торпедовцев все складывалось шикарно, то дома нет, очень сильно нет. Сразу после ничьи с Нефтью мы проиграли Кайрату, и судя по тому, что сказал Валентин Казмич в Алма-Ате, торпеда немного так засудили, не поставив чистой пенальти в первом тайме и отменив гол Юры Савичева во втором. И это было вдвойне обидно. Я про гол Савичева. Стрельцов молодец, что в отсутствии лидеров доверяет дублерам, тем более что братья очень талантливы. Если бы Юра забил и его гол принес нам очки, ну или хотя бы одно, это послужило бы очень большим подспорьем для его развития. По себе знаю, как в этом возрасте важны голы на высшем уровне. После карата, когда мы вовсю готовились к Дании, торпеда снова проиграла, на сей раз «Металлисту». Там, правда, Юра забил, как и Андрей Редкоус, но харьковский клуб на это ответил трижды. В общем, тяжело торпеда давался этот отрезок чемпионата. Если в начале мая мы были на первом месте, то сейчас уже прилично отставали от лидирующего «Спартака». Само собой, что все еще можно поправить, но догонять всегда тяжелее, чем удерживать лидерство. Груз ответственности куда больше и права на ошибку нет. Ну а если говорить о подготовке к матчу с датчанами, то она была очень серьезной. Наш следующий соперник по праву вышел в полуфинал и в группе показал очень хороший футбол. Илькер Ларсен, Микаэль Лаудруп, Арнисен, остальные игроки датской полузащиты. Это все ребята, которые атаку ставят во главу угла. С защитой у них похуже, прямо скажем. И учитывая два последних матча датского «Динамита», в Югославии и Бельгии в Лионе зрители могли увидеть очень яркое шоу. У нас как бы атака тоже не пальцем деланная. Мы вообще лидировали на этом Евро по числу забитых мячей. В воротах соперников советской сборной на групповом этапе побывало аж 12 мячей. У хозяев турнира французов в активе значилось на 3 гола меньше. Притом наша группа не была слабее французской. Испания и особенно Германия это считались одними из фаворитов турнира. Впрочем, ФРГ им и оставалось пока. Пройти мушкетеров им было вполне по силам. Честно сказать, я опасался, что Малафеев с Ивановым решат, что мы должны сыграть более прагматично. Выбрать не тот вариант состава, который разгромил Испанию, а до этого добыл путевку на Евро в матче с Португалией, а тот, в котором мы играли с немцами. Само собой, что и его должно с лихвой хватать на датчан, но все равно остроатакующий состав мне больше по душе. Да и играть второго форварда, располагаясь чуть сзади Протасова, мне нравилось больше. Так у меня больше свободы. Но как обычно, тренерам виднее. Наша игра с Данией была второй в расписании полуфиналов. За сутки до нас судьбу первой путевки в финал решали хозяева турнира французы и немцы, те, которые западные. Вообще, эти две страны имеют очень кровавую общую историю. Очень много раз и те, и другие пробовали друг друга на прочность. Сейчас у них вроде как настала пора братской любви, вон аж целый Европейский Союз угля и стали забабахали, он потом превратится в Европейский Союз. Но дух соперничества никуда не делся. Просто сейчас французы с немцами выясняют, кто круче не в окопах, а на спортивных аренах. В том числе, и это возможно главное их соперничество, на футбольных стадионах. И Франция буквально жаждала реванша. У всех в памяти еще стоял тот эпизод из полуфинала последнего чемпионата мира. Само собой, что речь про убийство Баттиста Натани Шумахером. Пусть немецкий вратарь извинился за тяжелейшую черепно-мозговую травму и сломанный позвоночник, но все равно он в глазах французов был воплощением дьявола. И в полуфинале Франция, ФРГ эти двое, Баттистан и Шумахер, снова были в основе своих команд. Француз сумел восстановиться, и сейчас он снова был одним из основных центральных защитников своей сборной. Этому можно только поаплодировать. Мужество Патрику точно не занимать. Многие после такого уходят. И 23 июня Франция увидела долгожданный реванш. Притом игра получилась максимально драматичной для хозяев поля. Уже к середине первого тайма они горели 0-2. Румяник Ги дважды за 5 минут сделал одно и то же. На 5-й минуте он получил пас в разрез от Феллера, вышел 1-1 с французским вратарем Батсом и без шансов для последнего пробил под перекладину. А затем в следующей атаке все тот же Феллер снова выводит своего капитана на ударную позицию. Руди опять оставил неудел оборону французов, и Румяникги снова выстрелил под перекладину ворот Батса. 0-2. Шокирующее начало для французов. «Ну что, Слав, как думаешь, все, спекся галлийский петушок?» – спросил меня в перерыве Протасов. Наша команда эту игру смотрела в полном составе в холле гостиницы в Лионе. Тренеры специально составили тренировочное расписание на этот день так, чтобы мы могли посмотреть футбол. «Да ну, Олег», – отмахнулся я, – «думаю, что они как минимум поборются. Вернее, нет. Спорим, что французы выиграют? Хмм, спор? А давай. На что? Так, на деньги мы само собой спорить не будем, это неинтересно. О, придумал. Мы же в июле играем на торпедо. Проигравший после матча катает победителя на спине по стадиону. Один круг. Детский сад», — усмехнулся Литовченко. «Давай, Олег, соглашайся. Покатаешься на Славике перед глазами его болельщиков». «Идет», — кивнул Протасов. «Ты, Слав, сам напросился». Сразу несколько парней были точно такого же мнения, а вот Малафеев напротив, внимательно на меня посмотрел и пока второй тайм не начался, отозвал сторонку и спросил: «И почему ты так считаешь?» «Там несколько факторов, Вячеслав Васильевич. У немцев за 45 минут Сичты ничего и не было, кроме этих двух голов. В перерыве Идальго своим защитникам хвоста накрутит, и они больше не будут зевать. А в атаке французы сильнее и вариативнее. Их квадрат Фернандес, Тигана, Платини, Жерес укатают немцев. А Беллон отличный наконечник. Так что я думаю, будет победа французов. Может, не в основное время, но в дополнительное точно». «ХММ, интересно, интересно», — задумчиво сказал Малафеев. «Ладно, будем смотреть». И как показал второй тайм, я был прав и насчет французской обороны, и насчет нападения. Оборонцы хозяев турнира явно провели большую работу над ошибками и во втором тайме выключили из игры Феллера и Румминигге. А выпавшие из их рук знамя немецкой атаки никто подхватить не смог. Вариативность и острота действий сборной ФРГ как будто забыла выйти на поле после перерыва. А вот французы, наоборот, атаковали очень разнообразно и большими силами. Правда, долгое время на пути мяча неизменно вставал Тони Шумахер. Немец проводил просто гениальный матч, но ожидание гола в его ворота буквально витало в воздухе. К тому же еще и хозяйские фаны вовсю надрывали глотки. 55 тысяч французов на трибунах марсельского велодрома, казалось, не замолкали ни на одну секунду. Вот уж действительно 12-й игрок. И в итоге на 80-й минуте Платини пробил Шумахера, забив свой 8-й мяч на турнире. Мишель очень грамотно распорядился передачей единственного чернокожего футболиста на поле. Да, сейчас так, Франция такая, засилья выходцев из бывших колоний пока нет. Тигана и пробил Шумахера. «Слав, тут же обратился ко мне Протасов, они, конечно, молодцы, но счет пока в пользу немцев. Еще 10 минут есть», — ответил я. В 10 минут французы, правда, не уложились. Беллон сравнял счет в уже добавленное ко второму тайму время. Тони Шумахер допустил одну единственную ошибку за весь матч и отбил мяч в поле после удара вышедшего на замену Ликомба. Но какая разница, когда был забит мяч? Главное, что счет равный. Ну вот, Протасов, Вася Жупиков тоже вступил в нашу небольшую дружескую пикировку с Олегом, качая плечи. «Славка парень не маленький, так что тебе придется потрудиться. Игра еще не вся», — буркнул Олег. «Сейчас немцы выиграют. Ну-ну». Правда, как оказалось, мой прогноз не сбылся на все 100. 2:15 завершились по нулям. Счет так и остался 2-2. Французы были ближе к победному голу в дополнительное время, но чуть-чуть не считается. Игра плавно пришла к серии пенальти. Первыми по жребию должны были бить немцы. К мячу подошел Феллер. Разбег, удар. Бац в правом углу, а мяч в левой шестерке. 1-0. У Франции первым вышел Лекомб. Он бьет, и спустя мгновение Шумахер вскакивает с газона и радостно вскидывает руки. Немец отбил. Удар у его визави, правда, получился не очень, и не в угол, и слабый. Для такого, как Шумахер, это подарок. Следом бил Бригель. Он, как и Феллер, не оставил шанса Бацу. Тигана, гол, обманул Шумахера и развел его и мяч по разным углам. Аллафс, тоже гол. Бац смог достать, но мяч прошел под его ладонью. Обидно. Фернандес, гол. Без шансов для Шумахера, сильно и точно в верхний правый. Матиус, интересный выбор, удар и бац берет. Молодой немец попытался исполнить Паненку, но француз остался на месте. Следом защитник Леру. Разбег чуть ли не от центральной линии. Разбег, удар и мяч от перекладины попадает в сетку. Сдали везение, но гол. Закрывали первые 5 лидеры обеих сборных. У немцев забил Румминигге, а у французов Платини. Дальше до внезапной смерти. У мяча Брэме. Разбег, удар и штанга. Все в руках у французов. Шестым у них вышел бить Баттистон. Перед ударом его показали крупным планом. Француз как будто молился. Разбег, удар и тишина на стадионе сменяется ревом. Шумахер не угадал направление удара. Месть Франции вообще и Баттистона в частности удалась. «Олег, это в любом случае моя победа», — сказал я Протасову после этого. «Ладно», — протянул он. «Молодцы французы, показали характер и вышли в финал. Нам же то же самое требуется сделать завтра. Следующий матч с Данией». Глава 6. 24 июня 1984 года. Лион, Франция, Стад де Жерлан. 47 тысяч зрителей. 18:00 по местному времени, плюс 24 градуса, облачно. Второй полуфинальный матч чемпионата Европы 1984 года между командами Дании и Советского Союза. Главный арбитр – Джордж Картни, Англия. Сборная Дании – Квист, Сивибек, Ольсен, К. Буск, Нильсен, Арнисен, Бертельсен, Бергрейн, Лербю, Лаудруп, Элькер. Главный тренер. Зепп Пиантик, Германия. Сборная Советского Союза. Досаев, К. Круглов, Жупиков, Зыгмонтович, Демьяненко, Олейников, Боровский, Литовченко, Заваров, Желудков, Протасов. Главный тренер. Эдуард Васильевич Малафеев. Итак, я остался в запасе. Вернее, учитывая планы нашего тренерского штаба, начну матч не с первых минут. И само собой, есть вероятность того, что я вообще на поле не выйду. А ну как сейчас мужики накидают в первом тайме троечку датчанам, и такая вероятность на самом деле есть. У наших сегодняшних соперников просто чумовая атака, не зря их называют динамит. Но вот с обороной, прямо скажем, не очень здорово. Дайквист, вратарь достаточно средний, на самом деле, могут наши накидать датчанам и без меня, но и пропустить мы тоже можем. Причем не один раз. У нынешнего состава сборной Дании атака, как говорится, в крови. И на самом деле именно их, во всяком случае нынешний вариант сборной Дании, можно назвать европейскими бразильцами. Португальцы будущего этого почетного прозвища недостойны, даже не близко. Дело в том, что сборная Португалии времен Криштиану Роналду на самом деле была командой, нацеленной на оборону. Да, вот такое у меня парадоксальное мнение. Они вроде бы играли во владение мяча, но оно было зачастую без продвижения вперед. Пока мы владеем мячом, нам не забьют. Вот примерно такой лейтмотив. А вот Дания другая. Она остро атакующая, для нее главное – музыка атаки. Англичанин Картни провел жеребьевку, мы выбрали ворота, а не мяч, и ровно в 6 часов по местному времени игра началась. И мы начали ее осторожно. Собственно, пара полузащитников в нашей опорной зоне и подразумевала, что мы не будем форсировать события. Но первый опасный момент все равно создала сборная Советского Союза. Демьяненко у себя на фланге обороны оттер от мяча Лаудрупа, отдал на Зыгмонтовича, и минчанин, недолго думая, выбил мяч далеко в поле. Там в верховую борьбу за него вступил далеко не самый высокий Заваров, но опорный полузащитник датчан Бертельсен тоже не отличался богатырской статью. Сашка головой сыграл в направлении Желудкова, Юра обработал мяч и пальнул, что есть силы метров с 22. Юра, ну и пушка у него. Вскочив со своего места, закричал я в порыве эмоций. Удар у зенитовца и правда получился отменным, сильным и точным. Датский вратарь с огромным трудом перевел мяч на угловой. А вот стандарт мы разыграли плохо. Все тот же Заваров, который несколько минут назад сделал такую классную скидку на Желудкова, подал так, что мяч, никого не задев, улетел за боковую. Сивибек выбросил мяч из-за боковой, но его накрыл Литовченко, отобрал мяч и тут же навесил в штрафную. Подача была неплохая, да и адресат для игрока Днепра знакомый. Гена точно целился в коротко стриженную голову Протасова, но Квист и тут сыграл надежно. Вот вроде бы и отмечали его Малафеев с Ивановым как потенциально слабое звено, но вратарь Копенгагена пока что действовал безошибочно. Впрочем, всего 10 минут прошло. Все еще может измениться. И я как будто накаркал, все действительно изменилось, причем в не лучшую для нас сторону. Сначала, правда, мы забили. Демьяненко подключился к атаке, прошел по флангу и, сместившись в центр, упал после столкновения с Мартином Ольсеном. Англичанин Картни тут же свистнул штрафной. К мячу подошли сразу несколько наших ребят. Желудков, Заваров, Олейников. Они о чем-то там посовещались. В итоге бить остался последний. Судья свистнул, возобновляя игру. Серега разбежался, но удара не последовало. Как и от Заварова, который тоже не стал бить. Вместо этого он покатил мяч на Желудкова. Но и тот не стал бить. Он на замахе прокинул мяч мимо выбросившегося на него Лаудрупа и отдал пас в штрафную на Протасова. А вот Олег уже пробил метров с 12. Квист, конечно, прыгнул за мячом, но удар у Олега получился сильным и точным. Сборная Советского Союза повела, и тут же мы получили два в свои ворота. Сначала Элькер дальним ударом наказал Досаева за то, что тот потерял ворота. Редчайший случай для голкипера такого класса, но и великие ошибаются. А потом Лаудруп очень удачно упал в штрафной. Я, честно сказать, не видел, что там случилось, но Эдуард Васильевич и особенно Валентин Казмич матерились в этот момент как сапожники. И целью их проклятий был как раз английский судья. Бить вызвался сам пострадавший. Надо отдать честь Досаеву, он смог отбить удар с точки. Но отскок сыграл не в нашу пользу. Мяч отлетел точно к Лаудрупу, и тот с лета послал мяч в уже практически пустые ворота нашей сборной. Да уж, готовились играть против датчан и выключить их главные ударные силы, а в результате получилось вот так. Вместо того, чтобы вести в счете, мы проигрываем. Само собой, это не критично, впереди еще полно времени, но неприятно. Ну а перед самым перерывом у нас случилась еще одна неприятность. Витя Круглов провалился на своем фланге и пустил себе за спину Арнисина, тот вошел в штрафную и прострелил вдоль наших ворот. Ренат вышел на перехват, прыгнул, опережая Элькьера. Мяча наш страж ворот датчанина лишил, но тот всем своим весом наступил ему на левую руку. Сначала Досаев виду не подал, что у него проблемы, но когда команды отправились на перерыв, он снял перчатку, и открывшийся под ней вид говорил сам за себя. «Так, что у нас здесь?» – со вздохом проговорил себе под нос Савелий Евсеевич Мышелов, врач нашей сборной. У него вообще была такая манера – говорить себе под нос, практически бубнить и время от времени вздыхать так, что складывалось ощущение, будто его пациенту прямо сейчас требуется ампутация, трепанация, переливание и пересадка всех жизненно важных органов, причем прямо сейчас. При этом профессионалом он был высочайшего качества и квалификации. Ну а всякие мелкие особенности, так у кого их нет. Вон, Буба, Саня Бубнов, когда начинает что-то объяснять, своими ручищами машет, что твоя мельница, зашибет. «Что скажете, Савелий Евсеевич?» – спросил у Мышелова Иванов. «Валентин Казмич, подожди, дай доктору сделать мнение», – сказал Малафеев, когда Мышелов под аккомпанемент периодического шипения Досаева осматривал и ощупывал одну из золотых спартаковских рук. «Да собственно мне плюс-минус все понятно, дорогие товарищи. Ушиб, причем серьезный. По-хорошему, Рената менять надо». «Так, стоп, Савелий Евсеевич, какая замена?» – возмутился Досаев. «Сейчас меня поменяют, и мы с одной заменой останемся. Нет, я смогу дальше продолжать. Обкалите, повязку наложите. Но я выйду на поле. Эдуард Васильевич, ты тут главный, решай». «Я свое мнение высказал, Ренат тоже. Но последнее слово за тобой. Он играть сможет?» – спросил Малафеев. «Сможет, Эдуард Васильевич, сможет. Но вот что будет потом, я гарантий не дам, да и никто не даст». «Ренат?» – Малафеев вопросительно посмотрел на Досаева. «А что, Ренат? Я уже все сказал». После этих слов спартаковца Мышелов приступил к делу. Хлоретил, лидокаин, причем хорошая такая доза, противовоспалительный препарат и повязка. Перчатку Досаев надел, и в принципе подвижность руки у него сохранилась. Но было видно, что каждое движение как минимум доставляет ему дискомфорт, а то и боль. Но что поделать, такая цена возможности стать лучшим на континенте. Я ожидал, что выйду на поле уже после перерыва, но Малафеев решил немного иначе. Второй тайм я также, как и первый, начал на скамейке, и на 50-й минуте мы все вскочили со своих мест от радости. Протасов забил второй, но поднятый флаг одного из боковых эту радость выключил. Вне игры, достаточно спорное, возможно, что ВАР, если бы он был, показал бы, что Олег находился в правильном положении. Но сейчас такой роскоши на футбольных стадионах нет, поэтому счет так и остался 2-1 в пользу датчан. «Так, Слав, готовься», – кинул мне короткую фразу Малафеев. «Выходишь через 10 минут». «Понял», – также коротко ответил я и принялся разминаться интенсивнее. В итоге я вышел на поле чуть раньше, чем сказал мне наш главный. На 57-й минуте я заменил Жупикова. На его место опустился Боровский. Рискованно, да. Датчане продолжали давить на нашу центральную зону, и Сергей выполнял очень важную роль. Но нужно было рисковать. С моим появлением расстановка сборной изменилась. Теперь в центре поля был классический ромб. 1-2-1 с Олейниковым на позиции опорника, Желудковым и Литовченко на флангах и Заваровым под нападающими. И буквально сразу же после моего выхода на поле датчане забили третий. Причем сделали они это из центральной зоны. Нехватка Боровского в опорной зоне тут же сказалась, и Элькьер пробил Досаева с линии штрафной. Конечно, Заваров в этот момент опустился в нашу опорную зону, чтобы помочь Олейникову, но его защитных навыков не хватило. 3-1 в пользу сборной Дании. В воздухе отчетливо запахло жареным. Но уже через 5 минут, на 62-й минуте, этот запах стал чуть послабее. Очередная атака датчан по центру завершилась в ногах Зигмантовича, и он тут же отдал своему одноклубнику Олейникову. Сергея могли накрыть датчане, но он успел отдать пас на Юру Желудкова. А тот в касание переправил мяч мне, Правда, один из датчан успел выставить ногу, и в итоге мяч слегка подлетел в воздух. Мяч прилетел ко мне в центральный круг от Зигмантовича после того, как датчане в очередной раз пытались пробиться по левому флангу. Я принял его грудью, погасив скорость, и сразу почувствовал. Это тот самый момент. Первым на меня выдвинулся Лербю, резкий, неуступчивый опорник. Я сделал легкий финт вправо, будто собирался отдать пас на Заварова, но в последний момент ушел влево, оставив датчанина позади. Два шага, и передо мной возник Бергрейн, перекрывающий путь вперед. Времени на размышления не было. Я шагнул с мячом ему навстречу, сбивая с толку, и в тот момент, когда он расставил ноги шире, чтобы меня поймать, прокинул мяч себе на ход, чуть наклонив корпус вправо. Краем глаза вижу открывавшегося справа Литовченко, но его опекун, собака такая, занял хорошую позицию. Дам Гене, датчанин перехватит. А передо мной еще два датчанина, не считая вратаря. Ну и ладно. Я резко затормозил, сделал короткий рывок в одну сторону, вынуждая его сместиться за мной, и в этот момент, когда его вес был перенесен на левую ногу, внезапно рванул вправо, прокидывая мяч буквально на сантиметр мимо его буцы. Передо мной оставался только Нильсен, последний защитник перед вратарем. Он не спешил сближаться, держа дистанцию. Я сбавил скорость, будто выбирая, кому отдать передачу. Краем глаза заметил выдвигающегося вперед Протасова, и Нильсен на долю секунды повернул голову, проверяя его позицию. Этого мне хватило. Я сделал быстрый переступ через мяч, уходя от защитника внутрь, в штрафную. Квист выдвинулся навстречу, сокращая угол. Он сегодня хорош, этот датчанин, датский голкипер. Делаю вид, что замахиваюсь для удара в правый угол, Квист дергается в ту сторону, а я мягко перебрасываю мяч через него чуть влево. Время словно остановилось. Мяч, преодолевая последние сантиметры, опустился в ворота. Есть наш второй гол. Хватаю мяч и бегу к центральному кругу. Времени, конечно, еще полно, но лучше его попусту не тратить. Мы, как-никак, проигрываем. Чертовы датчане. Может быть, они и расстроились, пропустив от нас второй, но по ним этого не скажешь. Сразу же они провели две достаточно острые атаки, одна из которых закончилась ударом выше ворот от вышедшего на поле Еспера Ольсена. Вторая тоже закончилась ударом, его отбил Досаев, больной рукой. Вот точно ему больно, причем сильно, 100%. Но Ренат, мужик, играет так, как будто все в порядке. 70-я минута. Буск сбивает меня в полуметрах от линии штрафной, может быть, даже ближе. Упал я уже в штрафной, но Картни глазастый, разглядел точку нарушения. Так что только штрафной. К мячу подходит Желудков, и в этот раз он точно будет бить. Так и есть, Юра снова заряжает свою пушку и перекладина. Да чтоб ее. 77-я минута. Мы все сильнее давим, и я пасом вывожу Заварова на рандеву с Квистом. Сашка бьет, но что за зверюга этот датчанин? Кто там говорил, что он слабое звено? Сейчас он, пожалуй, что лучший на поле. 88-я минута. Гена Литовченко, пройдя по своему флангу, простреливает вдоль ворот датчан. Сразу два их защитника оказываются не у дел, и Протасов может переправлять мяч в ворота. Но его сбивает Ольсен. Это пенальти? Пенальти. Нет, потому что мяч катится по влажной траве. 10 минут назад прошел небольшой дождь, а я качусь к нему, и в падении замыкаю эту неожиданную передачу. Мы сравняли. 3-3. До свистка об окончании основного времени матча счет не изменился, и нас ждали дополнительные 2 по 15. А уже в самом начале первого дополнительного тайма Малафеев делает вторую замену, и меняет он Рената. Досаев все-таки не может продолжить игру. Вот как знали Малафеев и Иванов и не стали тратить вторую замену. Ренат, конечно, доиграл бы матч, в его мужестве никто не сомневается, но сейчас он очевидно даже не 50% от самого себя. Так что да, замена нужна. Она стала неожиданной. Честно сказать, я ожидал, что Досаева сменит Краковский, но нет. На поле вышел Миша Бирюков. Хотя сейчас это, возможно, лучший вариант. Пенальти ленинградец берет куда увереннее, чем днепрянин. Шанс показать свое умение Бирюков получил уже на 107-й минуте. В наши ворота снова поставили 11-метровый. Боровский сбил свежего Кеннета Ларсена. Сам пострадавший и вызвался бить. Бирюков сыграл великолепно и отбил его удар с точки, но как и в первом тайме нас подвел отскок. После него мы пропустили, опять, весь второй дополнительный тайм. Сборная Советского Союза атаковала. За эти 15 минут Квист отбил, наверное, ударов 5, и как минимум 4 из них могли принести нам гол. Он сегодня точно лучший в составе наших соперников. И это несмотря на то, что они забили нам 4. Но, если долго мучиться, что-нибудь получится. 24 июня мы совершенно точно не собирались проигрывать Дании в дополнительное время. Очередная смена позиций наших полузащитников, на сей раз местами поменялись Литовченко и Заваров. Сашка входит в штрафную датчан по левому флангу, хлестко бьет в ближний угол, Квист реагирует и отбивает. Но фортуна наконец-то за нас. Мяч после отскока подлетает на метр рядом со мной. Складываюсь и исполняю боковые ножницы. Мяч влетает в ворота как пушечное ядро. Ну а я вскакиваю на ноги и тут же снова падаю. Теперь уже из-за того, что оказался в центре кучи малые из наших игроков. Но это только равный счет. Мы также близки к выходу в финал, как и сборная Дании. И решится судьба второй путевки в главный матч этого года в серии пенальти. Достойное завершение великолепного матча. Да, в концовке мы были ощутимо сильнее, но в целом ни одна из команд не заслуживала поражения. Поэтому пенальти. Правда, серия ударов с точки, в отличие от самой игры, получилась односторонней. И как же был прав Малафеев, выпустив Бирюкова. Это гениальное предвидение, именно так и никак иначе. Право первого удара досталось нам. Меня тоже заявили в исполнители пенальти. Мой удар, третий. К мячу подходит Сашка Заваров. Без шансов для Квиста. Удар у моего одноклубника получился неберущимся. Ответ от Андерсена. Бирюков берет. Угадал зенитовец. Мы впереди. Очередь Протасова. Удар, и Олег безошибочен. У мяча Лаудруб. Разбег. Бирюков снова берет. Датчанин бил в тот же угол, что и Андерсен, но Миша снова угадал. 2-0 в серии. А вот и мой удар. До ворот 11 метров. Квист напротив меня. И я знаю, что с ним делать. Не время для понтов. Нужно точно и сильно ударить в угол. Сказано, сделано. 3-0. Причем датчанин даже не прыгнул. Наверняка ждал от меня поненки. У датчан под третьим номером их капитан Ольсен. А у нас в воротах Миша Бирюков, который убивает последнюю надежду Дании. Он снова отбивает. А потом бежит к нам. А мы к нему. СССР в финале. В финале, чтоб его. Глава 7. 25 июня 1984 года. Г. Мценск, Орловская область, СССР. Выпускной в Советском Союзе в 1984 году пришелся на понедельник. И это был не простой понедельник, а день после феерического полуфинала на чемпионате Европы по футболу. И само собой, что буквально весь родной город Ярослава Сергеева в этот понедельник обсуждал то, как он сыграл против датчан. Школы не могли стать исключением. Тем более четвертая, в которой нападающий республики учился вплоть до 10 класса. Колька, задушевный друг Славы, который с момента отъезда последнего в Москву ходил гоголем, сейчас вообще, казалось, был готов лопнуть от чувства собственной важности и гордости. Еще бы, друг такого важного человека. И именно Коле Тимофееву пришла в голову мысль, которая всем выпускникам 4-й школы города Мценска показалась гениальной. Торжественную часть выпускного перенести было нельзя. Футбол футболом, а правила правилами. Так что ребята и девчонки получили свои путевки во взрослую жизнь так же, как и их предшественники. В актовом зале школы, под аккомпанемент аплодисментов и рассказов дорогих учителей о каждом ученике, свой насквозь троечный аттестат и сопроводительную реплику о том, что умная голова дураку досталась, получил и Колька. А вот куда более приятную часть выпускного, банкет, было решено немного перенести. Всего на 5 дней, на вечер субботы 30 июня. Как-никак финал чемпионата Европы должен был состояться 27 го, а прилетела сборная команда Советского Союза на следующий день. Ну а то, что Слава должен быть на банкете, это вообще никто не обсуждал. Это само собой разумеющееся. Как еще может быть, если он учился в этой школе 9 лет? Правда, эта идея пришла Кольке в голову в тот момент, когда за банкет было уже уплачено. Дочка Михаила Ивановича Зарубина, директора местного треста столовых и ресторанов, тоже училась вместе с Колькой, и Славой, и любящий отец полностью оплатил банкет. Притом не просто банкета в лучшем ресторане даже не города, всего района. Правда, ресторан «Первый воин», находившийся в селе Первый воин, ну туго у советских рестораторов с фантазией, туго, был одним из трех подобных заведений района. Большего и не требовалось, но зато лучшим. Товарищ Зарубин снял для параллели своей дочери весь ресторан и оплатил шикарный по нынешним меркам банкет, такой, что не стыдно устраивать в честь назначения первого секретаря обкома, не то что для каких-то там школьников. Но, услышав предложение Кольки, а Тимофеев не поленился и впервые в жизни сам пришел на родительское собрание, пусть и посвященное не учебе, а подготовке к выпускному, Зарубин задумался. «Хэмэм, а ведь пацан дело говорит, выпускной без Славы Сергеева это не то, да и моя Нюрка о нем трещит без умолку». Зарубин вспомнил о дочери, не иначе влюбилась в него, дура, где он и где она, ну ладно, сделаю ей приятное. В общем, самый главный начальник всех мценских точек общепита согласился, несмотря ни на что дочку он любил. Да и в теории она все-таки могла заинтересовать бывшего одноклассника. За тот год, что Слава ее не видел, Антонина Зарубина расцвела, превратившись в форменную красотку. Правда, характер у нее был такой, что скорее всего девушка выскочит замуж чуть ли не за первого попавшегося парня. Красавчик-футболист с московской пропиской, мастер спорта в 16 лет, да к тому же еще и возможный чемпион Европы и один из лучших игроков мира – это отличный вариант. Ради такого можно немного раскошелиться. В общем, банкет по случаю выпускного перенесли на 30 июня. 25 июня 1984 года. Париж, Франция. И вот, мы в Париже и впереди один, самый главный матч. Сказать, что я устал после Дании, это все равно, что промолчать. Все-таки эмоциональные нагрузки опустошают тебя чуть ли не лучше, чем физические. Правда, играл я на пределе всех сил, и на следующее утро я еле оторвал себя от кровати. Ноги болели так, как будто я марафон пробежал, вернее сразу парочку. Как оказалось, такое же состояние было у половины команды, если не больше. Так что у Савелия Евсеевича было полно работы. Восстановительные процедуры заняли большую часть нашего первого дня в Париже. Да и тренировка у нас тоже была такая же, восстановительная. Полноценная подготовка к французам началась на следующий день. Второй день подготовки к финалу выдался ясным и прохладным. Я проснулся задолго до подъема, мысли о предстоящем матче с французами не давали спать. Платини, Жерес, Тигана, эти имена крутились в голове, как заевшая пластинка. В 9 утра мы вышли на легкую тренировку. Малафеев категорически запретил любые силовые упражнения, только растяжка, легкий бег, упражнения на координацию. Рената отвели в сторону, с ним отдельно занимался Мышелов. Я украдкой поглядывал, как наш доктор колдует над рукой вратаря, бинты, мази, какие-то хитрые упражнения для запястья. По лицу Досаева было видно, что ему все еще больно, но он не подавал виду. «Ярослав, не отвлекайся», — окликнул меня Валентин Иванов, — «сосредоточься на своей работе». После тренировки нас собрали в видеозале. 2 часа мы изучали французов, как будто готовились к экзамену. Хотя почему как будто, завтра у нас у всех экзамен. В школе я их пропустил, притом все. Буду сдавать здесь, в Париже. «Смотрите, как Платини открывается между линиями», — говорил Малафеев. Он останавливал запись чуть ли не каждые 15 секунд. «Олейников, твоя задача – не давать ему принимать мяч в этой зоне. Сергеев, обрати внимание, как высоко поднимаются их крайние защитники. При перехвате это наш шанс для быстрой контратаки». Я впитывал каждое слово. Малафеев был очень конкретен. Он раскладывал игру французов на простые элементы, показывал слабые места, объяснял, как их использовать. После обеда я завалился спать, но сон не шел. В голове крутились эпизоды полуфинала с датчанами, мой гол, обрывки разговоров с трибун. Я представлял, как выйду один на один с Баттистоном и перекину мяч через голову Жейлебаца. Так и не уснув толком, отправился на вечернюю тренировку. На этот раз работали над тактикой. Нам с Заваровым Малафеев уделил особое внимание. «Саша, Ярослав, вы будете нашим главным оружием. Завтра ваше взаимодействие должно быть безупречным. Вне зависимости от того, когда я выпущу Славу, мы отрабатывали быстрые комбинации на ограниченном пространстве. Заваров, гений паса, да и я не пальцем деланный. Плюс сыгранность у нас отменная. Нормально должны сыграть. После тренировки, массаж. Михалыч, наш массажист, работал со мной дольше обычного. Мышцы перед финалом должны быть как струны на гитаре», — приговаривал он, разминая мои ноги. «Ни одного узелка, ни одного закрепощения». За ужином мужики, пытаясь снять напряжение, принялись травить байки, разные и многие далеко не про футбол. Я больше молчал. Малафеев подсел ко мне. «Не нервничай. Ты уже доказал, что готов к таким матчам. давно доказал. Португальцы, немцы, испанцы, датчане, теперь вот эти. Французы сильны, но они тоже люди. И знаешь что, им есть что терять, а нам нет. Мы уже перевыполнили план, выйдя в финал. Играй в свое удовольствие. Перед отбоем подошел Досаев. Его рука была замотана эластичным бинтом. Как рука? Спросил я. А ты как думаешь, Слав? Болит. Но ты выйдешь. А ты как думаешь? Конечно выйду. В 11 вечера в номере погас свет. Я лежал с открытыми глазами, прокручивая в голове завтрашний матч. Кто выйдет у Франции? Какой состав будет у нас? Сможет ли сыграть Досаев? С этими мыслями я и уснул, сам не заметив когда. 27 июня 1984 года. Париж, Франция, стадион Парк де Принс, плюс 25 градусов, ясно, 18:00 по местному времени, 47 368 зрителей. Финальный матч чемпионата Европы по футболу 1984 года между сборными Франции и Советского Союза. Главный судья Войтех Христов, Чехословакия. Сборная Франции: Жаэль Бац, Жан-Франсуа Домерк, Максим Боссис, Патрик Баттистан, Ивон Леру, Луис Фернандес, Мишель Платини, Ален Жирес, Жан Тигана, Брюно Билан, Бернар Лекомп. Главный тренер: Мишель Лидальго. Сборная СССР: Михаил Бирюков, Анатолий Демьяненко, Василий Жупиков, Андрей Зыгмонтович, Виктор Круглов, Сергей Боровский, Сергей Олейников, Геннадий Литовченко, Александр Заваров, Юрий Желудков, Олег Протасов. Главный тренер: Вячеслав Малафеев. Парк де Принс – настоящая французская крепость. Стадион, на котором Пари Сен-Жермен играет свои домашние матчи, сегодня стал полностью сине-бело-красным. Флаги, баннеры, шарфы – все в цветах триколора. Я сидел на скамейке запасных, невольно вспоминая, как спустя 30 лет этот же стадион будет принимать матчи Евро-2016. Забавно, как переплетаются нити времени. Но сейчас 1984 и краткое, и я часть истории, которую пытаюсь изменить. Справа от меня Досаев с болезненной гримасой растирал запястье, пока Мышелов накладывал новую повязку. На разминке рука снова дала о себе знать. Перелом, растяжение, никто толком не знал, но в ворота отправился Бирюков. «Миша не подведет», — сказал Ренат, поймав мой обеспокоенный взгляд. «Ты главное будь готов, без тебя точно не обойдется. То, что в итоге я начну на скамейке», Малафеев сказал только перед самой игрой, видимо, до конца сомневался, как правильно поступить. «Ярослав, ты наш джокер, точно как в матче с датчанами. Французы наверняка ждут тебя в стартовом составе. Пусть думают, что мы сделали выводы после Дании и решили сразу играть на встречных курсах. А я наоборот, хочу дать тебе больше возможностей. Против уставшей обороны ты эффективней, да и нельзя сбрасывать со счетов дополнительное время, вернее его возможность». План звучал логично, но чертовски тяжело было смотреть матч со скамейки. С каждой минутой напряжение росло. Французские болельщики создавали невероятную атмосферу. «Аллис Лес Блюз», скандировали они, и весь стадион вздрагивал от этого клича. Потом начинали петь «Ла Марсельезе», и у меня мурашки бежали по коже от этого. Могут, умеют, практикуют. Впрочем, наши болельщики тут тоже есть. В дальнем секторе виднелось красное пятно, несколько сотен советских флагов, маленький островок в бушующем сине-белом море. С первых минут стало ясно, что нам будет тяжело, хотя в этом никто и не сомневался. Французы контролировали мяч, да и трибуны работали на все 100. Их волшебный квадрат в центре поля, Платини, Жирес, Тигана и Фернандес, творил настоящие чудеса. Каждая передача, каждый финт вызывали восторженные оли с трибун. «Хороши, ублюдки французские, хороши», — пробормотал я себе под нос, не в силах скрыть восхищение, когда Платини одним ложным движением убрал сразу двух наших защитников. «Держи, Платини, держи же!» Я невольно вскочил со скамейки, когда французский капитан в очередной раз ушел от опеки Олейникова. Сергей старался, но Платини был словно из другого измерения. Он чувствовал игру на несколько шагов вперед, всегда оказываясь там, где его не ждали. 10 минут спустя Жирес выдал гениальный пас между линиями Нарашта, тот пробил, Бирюков потащил, трибуны одобрительно загудели. «Молодец, Миша!» – закричали мы со скамейки. Ренат так и вовсе зашелся в залихватском свисте, что твой соловей разбойник. Французы все прибавляли. Каждая их атака вызывала волну на трибунах, люди вскакивали, размахивали флагами, скандировали имена игроков. Особенно громко кричали «Платини! Платини!», когда мяч оказывался у капитана. На 17-краткой минуте произошло неизбежное. Платини получил мяч в полумесяце от Жиресса, легко убрал его под правую ногу, и когда Зыгмантович выдвинулся навстречу, изящно переложил на левую и пробил точно в дальний угол. Бирюков бросился в отчаянном прыжке, но мяч уже был в сетке. Парк де Пренс взорвался. Люди обнимались, прыгали, размахивали флагами. Платини побежал к угловому флажку, и вся команда окружила его в восторженном объятии. «Черт!» Я в сердцах ударил кулаком по скамейке, чувствуя, как внутри поднимается жгучее желание выйти на поле и все исправить. «Дай мне выйти, Васильич!» — прошептал я, хотя понимал, что еще не пришло мое время. Малафеев вскочил со скамейки, хлопая в ладоши. «Нормально, ребята, нормально. Пережили Данию и это переживем. Спокойно. Олейников, держи позицию». Трибуны все не утихали. Минут пять после гола французы скандировали «Мишель, Мишель», а потом запели какую-то песню, которую я не узнал. Возможно, это была специальная кричалка для Евро. Наши пытались огрызаться, но французы были везде. Каждый раз, когда мяч оказывался у Заварова или Протасова, к ним моментально подлетали сразу двое или трое синих футболок. Французы так высоко прессинговали, что порой казалось, будто на поле их не 11, а все 15. Саша слишком глубоко отходит. От напряжения я комментировал каждый эпизод и обращался к Черенкову, сидевшему рядом. Если бы он держался ближе к Протасову, у них бы получалась короткая передача. «Там нет места», — покачал головой Федя. «Французы так плотно играют в центре. Нужно растягивать их», — ответил я. «Литовченко должен держаться ближе к бровке. И Желудков тоже. Пусть делают коридор для Заварова». Я не мог усидеть на месте. Каждую атаку французов и каждую нашу попытку контратаковать я переживал, как свою собственную. В мыслях я уже был на поле, представляя, как бы обыграл Баттистона, резкая смена направления, потом ускорение вдоль бровки, а когда он потянется за мной, внезапный рывок внутрь. Высокие защитники всегда медленно поворачиваются, я бы успел пробросить мяч между его ног и уйти на скорости. Или против Боссиса, он любит делать подкаты, можно было бы использовать это, резко остановив мяч в момент скольжения, а потом рывок. Каждую деталь игры я разбирал в голове, анализировал, искал слабые места. Это помогало мне сосредоточиться и не сорваться раньше времени. На 26-краткой минуте Заваров и Протасов разыграли отличную комбинацию. Саша сделал проникающий пас, Олег оторвался от Баттистона, вышел один на один и пробил прямо в Батца. Да что же это такое? Я вскочил со скамейки, схватившись за голову. Советские болельщики в своем секторе тоже вскочили, а потом разочарованно осели на места. Контраст с французскими трибунами был разительным, там все было в движении, постоянный шум, песни, барабаны. «Терпение», — сказал Малафеев, бросив взгляд на скамейку запасных. «Скоро твой выход, не трать нервы». Французы продолжали атаковать. Платини, Жирес и Тигана словно читали мысли друг друга, мяч летал между ними с невероятной скоростью и точностью. Каждый пас, каждый финт вызывал восторженные крики с трибун. Когда Платинис прошел Олейникова моим финтом, козлина этакая, весь стадион взорвался аплодисментами. Такое люди любят, особенно в исполнении своих. На 36-краткой минуте Рашта проверил Бирюкова мощным ударом метров с 25. Миша в отчаянном прыжке перевел мяч на угловой, трибуны загудели от разочарования. «Внимательнее на угловом», — крикнул Малафеев, но его слова потонули в громовом реве десятков тысяч глоток. Жирес встал у флажка. Он поднял руку, словно дирижируя трибунами, и те начали ритмично скандировать. Когда шум достиг апогея, французский полузащитник выполнил подачу. Мяч взвился высокой дугой, опускаясь прямо в гущу игроков в нашей штрафной. Бирюков попытался выйти на перехват, но столкнулся с кем-то из своих. Снаряд отскочил на Тигана, тот пробил с лета. Миша каким-то чудом дотянулся кончиками пальцев, но мяч отскочил прямо на ногу Платини. Второй удар французского капитана был неотразим, 2-0. Невероятно, но шум стал еще громче. Фанаты на трибунах обнимались, прыгали, размахивали флагами. Платини, празднуя гол, снял футболку и размахивал ей, словно флагом. Весь стадион, кроме маленького красного островка, скандировал его имя. Настоящее безумие имени потомка итальянских иммигрантов. Я сидел, впившись пальцами в куртку, Костяшки побелели от напряжения, но внутри меня уже не было ни злости, ни разочарования, только холодная, кристальная решимость. Это не зависть к Платини, не досада на партнеров, это понимание, что скоро моя очередь выйти на сцену. Оставшиеся минуты первого тайма тянулись мучительно долго. Французы, уверенные в своем превосходстве, начали играть на публику, финты, пасы пяткой, эффектные передачи. Трибуны отвечали восторженным гулом на каждый такой трюк. Позеры, честное слово, наши, казалось, были полностью деморализованы. Заваров, обычно такой элегантный с мячом, раз за разом терял его, не выдерживая прессинга. Протасов был полностью выключен из игры парой Баттистан Боссис. Даже неутомимый Литовченко едва передвигался, затерзанный Тигане и Фернандизом. «Не смотри на счет», — сказал мне Черенков. «Два гола — это ничто. С Данией разве не так было? И где та Дания?» Я кивнул, но продолжал сосредоточенно анализировать каждое движение французов. Они были хороши, чертовски хороши, но не идеальны. У Баттистана был явный недостаток скорости. Боссис слишком увлекался атаками и оставлял открытые зоны. Леру, несмотря на свою молодость и энергию, порой не успевал за нашими и терял позицию. Не выглядят они непобедимыми, вот честное слово. И после перерыва я это докажу. Глава 8. Я иду по туннелю Парк де Принса и слышу, как весь стадион заходится в их традиционных кричалках «Куинисаути пас эн ест пас франаис». Кто не скачет, тот не француз. Франц, прим автора, сменяет тоус ин симбле, все вместе, а потом они запевают «он ест лес чемпионс», перепевку «Виаритхе чемпионс» на французский манер. Козлы французские, играть еще 45 минут они уже празднуют. А когда советские игроки появляются из тоннеля, то кричалки сменяются свистом, вместо которого спустя минуту слышны оглушительные овации. Сборная Франции вышла на поле чуть позже нас. «Слава, слава!» — кричит мне Валентин Казмич, и я подбегаю к нему. «Да, Валентин Казмич, 24 года назад мы на этом же стадионе вышли на второй тайм в роли догоняющих, а потом выиграли первый Кубок Европы. Я ничего не стал говорить команде в перерыве, все-таки главный тренер Малафеев, а не я. Но скажу тебе сейчас, для очень многих, да почти всех, такие матчи — это главный шанс в жизни, и будет тяжело, очень тяжело и трудно. Куда труднее, чем нам в том финале. Те югославы не чета этим французам. Еще и трибуны ты сам видишь какие. Но Славка, я знаю, что ты можешь, и ты знаешь, что можешь. А раз можешь, то должен. Так что давай». Чаще всего спортсмены идут к величию долго, годами, и доходит до него единицы. А ты можешь стать великим уже сейчас. Покажи все, на что способен, в следующие 45 минут и станешь великим. Давай, Слав, давай, надери задницу этим козлам. Иванов крепко обнимает меня, и я бегу в центральный круг и оглядываюсь по сторонам. Вон Миша Бирюков во вратарской как-то остервенело бьет одной ладонью по другой, а потом подходит к левой штанге и начинает оббивать об ней бутсы, как будто сбивая грязь с шипов. Зачем, если тут густая зеленая трава, а не суглинок его родного стадиона имени Кирова? Видимо, это ритуал. Вася Жупиков и Андрей Зыгмонтович о чем-то переговариваются на дуге нашей штрафной. Игрок «Динамо» жестикулирует, а мой одноклубник кивает каждые 5 секунд, как заведенный. Витя Круглов на правом фланге защиты просто сидит на корточках с закрытыми глазами, как и Протасов. Хотя нет, глаза у Олега открыты. Ко мне подходит Заваров, лица на Сашке нет, вернее есть, но не его. Таким напряженным я его еще ни разу не видел. О чем тебе Иванов говорил? Да так, советы давал. Сань, мы их сделаем. Вот увидишь, мы их сделаем. Второй раз я повторяю это с напором в голосе, как будто себя убеждаю, а не Заварова. Хотя, может быть, так и есть. Чтобы в чем-то убедить других, нужно сначала убедить себя. Окидываю взглядом другим игроков нашей сборной. Все как один напряжены. Подключи их в сети, освещения хватит на целый город. А французы на другой половине поля наоборот улыбаются и смеются. Вон Платини стоит чуть ли не в обнимку с Фернандизом и, жестикулируя, что-то ему рассказывает. Тот в ответ смеется. Видно, что настроение у них не то что хорошее, отличное. Это объяснимо. Весь первый тайм они нас очень старательно закапывали и сейчас ведут 2 мяча. Победа, как им кажется, у них в кармане. А вот и время начинать второй тайм. Мы с Протасовым подходим к мячу. Звучит свисток Чеха Христова, и я отправляю мяч Заварову. Погнали, у нас есть 45 минут. Пока что цель спасти эту игру. До конца второго тайма 40 минут. Тигана по своему левому флангу уходит от Желудкова, и не дожидаясь, когда Витя Круглов на него выйдет, отдает на Платини в центр. Но капитан французов не получает мяч. Я опускаюсь к нашим воротам и перехватываю мяч. Тут же ухожу от Платини, который пытается сразу вступить в отбор, и отдаю Заварову. Сашка держит мяч буквально пару секунд, ровно столько нужно мне, чтобы открыться. Принимаю обратный пас и второй раз подряд обыгрываю Платини. Вот ведь упорный какой. А потом отдаю передачу на Гену Литовченко, чтобы спустя 10 секунд и 30 метров снова получить мяч. Теперь на линии штрафной. Прокидываю его мимо Баттистона. Вот верны мои наблюдения, медленный он. И бью по воротам Баца. Эх, достал, сволочь. Буквально самыми кончиками пальцев коснулся уходящего от него мяча. Угловой. Под аккомпанемент свиста с трибун подаю угловой, стараясь найти мячом коротко стриженную голову Протасова. Получается, мяч прилетает точно к нему. Олег бьет по воротам. Бац, надежен. Намертво забрал. Трибуны взрываются восторгом в ответ на игру вратаря французов. Пока что он надежен. И тут же французы проводят свою атаку. Мяч гуляет между их игроками их магической четверки. Фернандес, Тигана, Жрес, Платини. Последний в итоге хитрой передачей находит в нашей штрафной Ликомба. Удар метров с 12 в ближний угол. Миша вытягивается в струнку и ловит. Не сразу, сначала он отбил, но так что отскок получился очень короткий, и вторым движением ленинградец мяч накрыл. До конца второго тайма 33 минуты. Перед Серегой Олейниковым горит желтый цвет. И это не светофор. Только что Олейников в метре от нашей штрафной сфалил на Белане. Нарушение стопроцентное и вполне заслуживает желтый. Я вместе с Протасовым, Заваровым, Желудковым и Литовченко стою в стенке. Уровень шума на стадионе такой, что сделает честь любому концерту. Глотки тут никто не жалеет. Христов дважды показал, что бить надо по свистку, и вот он его дает. Платини разбегается, но это не удар, навес. Я, как и остальные мужики, в стенке прыгаю, и мой прыжок получается выше, чем у остальных. И к тому же он результативен. Я задеваю передачу, которая вместо акцентированного навеса превращается в какую свечку. Миша прыгает, с коленом, не хочет Бирюков получить удар в корпус, и добирается до этого мяча. Приземляется и тут же рукой отдает на Круглова, который открылся на своем фланге защиты. А Витя вместо того, чтобы как следует распорядиться мячом, делает черти что. У него отбирают мяч и тут же следует навес в штрафную. Ликомб бьет головой. Бирюков снова в игре. Отбивает, но первым на отскоке Платини. Удар в одно касание и опять Бирюков. Миша. Монстр. Он успел вскочить на ноги и прыгнуть уже в другой угол. Фух. Еще один угловой. Не наш. Подача. Зыгмонтович первый на мяче. Но вынос у него не получается далеким. Домерк тут же возвращает мяч в нашу штрафную. Правда, только для того, чтобы Протасов сыграл головой. И не просто сыграл. Олег отдает мне пас. Принимаю мяч и понимаю, что да, надо брать игру на себя. До конца второго тайма 30 минут. Краем глаза замечаю, как на меня уже несется Фернандес. Времени на раздумья нет. Делаю быстрый разворот через правую ногу, и француз, не успевая затормозить, проскакивает мимо. Передо мной открывается пространство, впереди только двое, Боссис и Баттистон. Трибуны словно замирают, в ушах только гулкое биение собственного сердца. Ускоряюсь, направляясь прямо на Боссиса. Вижу, как на его лице появляется неуверенность, он не знает, подкатиться или отступить. В последний момент я чуть замедляюсь и делаю резкий рывок вправо. Боссис не успевает среагировать, пытается зацепить меня рукой, но я уже ушел. Теперь передо мной только Баттистон. Высокий французский защитник старается перекрыть мне путь в центр, оттесняя к бровке. Но я замечаю, что он слишком сильно смещается в сторону, открывая небольшое пространство для маневра. Показываю, что иду в левую сторону, а сам резко ухожу вправо, проталкивая мяч между его расставленных ног. Он не успевает даже понять, что произошло, я уже за его спиной. Выхожу на ударную позицию, впереди только Бац. Французский вратарь выдвигается вперед, пытаясь сократить угол обстрела. Времени прицелиться почти нет, Домерк уже мчится на перерез. Вижу, как Бац слегка смещается в ожидании удара в ближний угол. Бью. Мяч резко, с подкруткой летит в дальнюю девятку. Бац в отчаянном броске тянется всем телом, но его пальцы лишь слегка касаются мяча, не меняя траектории полета. И мяч замирает в сетке французских ворот. 1-2. Французы на трибунах недовольно свистят и наверняка в едином порыве кроют меня самыми последними словами. Я же подбегаю к мячу, хватаю его и бегу к центральному кругу, попутно отбиваясь от партнеров по сбанной, которые так и норовят меня поймать, чтобы поздравить с голом. «Некогда, некогда», — кричу я, — «да и что тут праздновать? Надо сравнять сначала». Ставлю мяч на точку в центральном кругу и рукой позываю на него Ликомбу. «Давай, мол, разводи». До конца второго тайма 18 минут. У французов замена. Ликомба меняет Джингини. Идальго явно усиливает оборону. Джингини сразу же отправляется в опорную зону к Фернандесу. А у нас Малафеев снимает с игры Круглова и выпускает Черенкова. Логично, времени все меньше и нам нужно забивать. Тут же Федя чуть было не выходит один на один с Бацом. Гена Литовченко на носовом платке обыграл одного француза и отдал пас через второго, именно через, мяч прошел между ног у свеженького Жингини. Только подкат Батистана помешал Черенкову отправиться на рандеву с Батцем. А потом случилось это. До конца второго тайма 15 минут. Вижу, что Заваров открывается в свободную зону между Батистаном и Леру. Полузащитники французов слишком увлеклись атакой, оставив в обороне дыру размером с Красную площадь. Даже не раздумывая, отдаю разрезающий пас в свободное пространство. Мяч летит словно по ниточке, огибая вытянутую ногу Фернандеса. Саша моментально стартует и первым оказывается на мяче. Его скорость застает французскую защиту врасплох, теперь перед ним только выбегающий из ворот Бац. Бац выходит далеко вперед, понимая, что до мяча ему не добраться. И в следующую секунду происходит то, что заставляет меня застыть на месте с широко раскрытыми глазами. Вместо того, чтобы играть в мяч, Бац на полной скорости врезается в Заварова, плечом прямо в голову. Удар настолько силен, что Сашку буквально подбрасывает в воздух, и он падает на газон безжизненной куклой. И вместе со мной, Черенковым, Желудковым и другими советскими игроками к лежащему на траве Заварову подбегает Батистан и точно так же, как и мы, что есть силы, зовет врачей. А у всех на стадионе наверняка стоит перед глазами точно такой же эпизод, случившийся как раз с Батистаном. Только на сей раз на его месте оказался Заваров, а Бацу выпала роль Шумахера. Правда, в отличие от Тони, француз не изображает невиновного. Когда я кидаю на него взгляд, то вижу, что на нем лица нет, а губы француза двигаются. Он наверняка молится сейчас. Мышелов со своей командой тут как тут, и через пару минут они под аплодисменты трибуну носит Заварова. Бац провожает носилки с Сашкой до кромки поля, и видно, что он все время что-то говорит. Да, он точно не Шумахер. Француз понимает, что он сделал. И теперь главное, как себя поведет чешский судья Христов. У него то глаза на месте, и это что, месть за пражскую весну? Какого хрена он показывает, что нарушения не было?